Глава 6. Случилось чудо. Сережа получил 5 по алгебре. Весь класс ломал голову над хитрой задачкой, а Сережа присмотрелся и увидел, что задачка совсем простая, только решать ее надо не так, как прежние, а другим способом. Он так отчаянно запросился к доске, так затряс рукой, что Антонина Егоровна взвела брови и почти простонала. «Каховский, что с тобой? Но ведь совсем просто, как 2×2!» На доске он писал быстро и с таким треском, что осколки мела сыпались, как скорлупа ореха. А орехом была задачка, которую Сережа расщелкал. Антонина Егоровна торжественно внесла 5 в клетку классного журнала. Эта 5 придавила и заслонила чахлые 3 и подлую 2, полученную 2 недели назад. Сережа вернулся на место, как после трудной и блестящей победы на фехтовальной дорожке. Кузнечик обернулся, мигнул ему и показал большой палец. Мишка Маслюк, недавно перебравшийся на парту к Сереже, грустно сообщил: «А я все равно ничего не понял». Антонина Егоровна вдохновенно заговорила о том, как много значит в математике интерес и старание. Вот Каховский всегда утверждал, что у него нет математических способностей, а сегодня заинтересовался необычной задачей, сделал усилие и... «Каховский, ты меня слушаешь?» Сережа не слушал. Дверь класса была приоткрыта, и в ней стоял Василек Рыбалкин по прозвищу Негативчик, сокращенно Нега, Данилкин барабанщик. Удивительное большеглазое создание со светлой пушистой головой и постоянно загорелым лицом, как портрет на негативной пленке. Что он здесь делает? Во-первых, он учится в ту же смену, что и Сережа, значит, должен быть на уроках. Во-вторых, он из другой школы. В-третьих, он вообще не должен быть ни в какой школе, а обязан сидеть дома, потому что у него ангина. Василек встретился глазами с Сережей, поманил его ладонью и отступил за дверь. «Антонина Егоровна, разрешите выйти?» «Что с тобой?» «Ну, очень надо». «Ты что, переволновался у доски? Ну, иди, пожалуйста». Встревоженный взгляд кузнечика. «Что?» Ответный взгляд. «Не знаю, кажется, тревога». Нега ждал у двери. Сиплым от простуды голосом сказал: «Мой велосипед внизу, в коридоре. Отряд громят. Жми, там Митька». Данилка научил своих барабанщиков говорить коротко и четко. Олег научил фехтовальщиков эспады действовать быстро. Уже на Октябрьской улице, на спуске, с замирающим от тревоги и скорости сердцем, Сережа сообразил: правую штанину он ничем не защемил. Если попадет в цепь, будет много грохота. Но скорость не снизил. Все обошлось. Один из слесарей отдирал от стены доски стеллажей. Другой срывал дополнительную электропроводку, которую ребята протянули для освещения во время киносъемок. Еще 2 рабочих вытаскивали декорации и вносили столы и шкафы. Они подошли к двери кают-компании и хотели взять фанерную спинку королевского трона, стоявшую у косяка. «Назад!» — сказал Митя Кольцов. Он стоял на пороге кают-компании, загораживая дверь. Кулаками упирался в косяки. В левом кулаке была зажата рапира. Митя держал ее за клинок под рукояткой, концом вниз. «Ну-ка ты, подвинься», — хмуро сказал небритый дядька и потянулся к декорации. Митя не подвинулся и вообще не двинулся с места. «Назад!» — четко повторил он. «Отойди, отойди!» — поспешно сказал дядьке домоуправ Сыронинский. «Не трогай, это потом. Опять скажут, что мы на детишек бросаемся». Слесари ухватили фанерную колонну дворцового зала и поволокли к выходу. «Назад!» — сказал Сережа, появляясь на пороге. Слесари нерешительно остановились. Один все-таки сказал: «Отойди с дороги, малявка!» Сережа только что прошел мимо сваленных в грязь у крыльца декораций, над которыми ребята трудились больше месяца. Увидел грязные следы сапог на полу в коридоре. Заметил царапины на разрисованных стенах спортзала, от острых углов домоуправленческой мебели. Вырванные с гвоздями полки, сорванные провода. И тут еще малявка. Он ощутил такую злость, какой не чувствовал никогда в жизни. Он даже испугался. Испугался, что забудет обо всем на свете и сделает что-то страшное.